Эпилог. 4 года спустя. «Максим, давай еще раз проверим документы». Тянусь к рюкзаку сына. «Ма!» — тянет он. «Мы уже 4 раза проверили!» Отодвигает рюкзак назад, не давая мне прикоснуться к нему. «Но я только хочу лишний раз убедиться». «Ильдар, ну хоть ты скажи ей, что все в порядке, и мы все сверили со списком». Сын смотрит на отчима, и я читаю в его глазах призыв о помощи. «Богиня моя!» Муж заканчивает обувать нашу дочь и, взяв ее на руки, смотрит на меня. «Все в порядке, не переживай. Если что и забыл, значит, это ему не нужно», — усмехается Валеев и целует меня в щеку. «Давай мне мелешку». Забираю у него из рук дочь, поставив ее на ноги, и жду, когда он обуется. «Мелешка, пельмешка!» «Будешь по мне скучать?» — щекочет живот 2-летней сестры сын. «Да!» — отвечает она, будто понимая, о чем идет речь, звонко хохоча. Милена обожает старшего брата, а он в ответ сдувает с нее пылинки. «Ладно, раз ничего не забыли, пойдем в машину!» — киваю Максу на выход. Мы выходим во двор, куда Ильдар уже выгнал авто и погрузил вещи сына. «Сегодня...» Максим в 4-й раз едет в летний спортивный лагерь. Единственное отличие от предыдущих лет — это то, что в этом году мы решили впервые отправить его не в местный футбольный лагерь, а на тренировочную базу на море. Даже несмотря на то, что с мальчишками едет весь их тренерский состав, а также персональный врач, и они весь срок будут под строгим контролем, материнское сердце все равно не на месте. Отпускать сына в такую даль тревожно. Успокаивает лишь то, что там недалеко живет Демид, и в случае чего он сможет быстро добраться до сына. Бывший муж, спустя год после нашего развода, решил начать все с чистого листа на новом месте. Он переехал жить ближе к морю и открыл там небольшую контору по грузоперевозкам. Сейчас он расширился и чувствует себя неплохо, но одиноко. Он так и не завел постоянных отношений. Говорит, что не может больше встретить такую, как я. Но меня это совсем не трогает. Для меня важно, что с сыном они поддерживают связь. И раз в 1,5 месяца Демид прилетает, чтобы провести время с Максом. Не могу сказать, что сын как-то болезненно воспринимает отсутствие отца, потому что у него сложились прекрасные отношения с Ильдаром. И у этих двоих даже есть какие-то секреты от меня. Муж поддерживает Макса во всех его начинаниях, а на футбольных матчах вместе со мной сидит в первых рядах и громче всех болеет за команду Макса. Что касается селедки и барракуды, первая все-таки нашла себе престарелого папика и умудрилась его даже женить на себе. А вторая сбежала с позором из города. Муж оставил ее ни с чем при разводе, а найти другого такого лоха она здесь не смогла. Нина ушла от Олега Юрьевича, не выдержав предательства. И я тоже покинула компанию, которая отдала 12 лет своей жизни. Но я не расстроилась, ведь у меня оставалась фирма бывшего мужа. Поначалу мне помогали вникнуть в дело нанятые специалисты. А потом как-то незаметно я втянулась, и теперь наши с Валеевым компании входят в списки самых прибыльных в регионе. А 2 года назад... у нас родилась дочка Миленочка, в которой Ильдар души не чает. С самого рождения он принимает активное участие в заботе о ней. Дочь периодически ездит со мной в офис, помогая маме управлять бизнесом, а порой работает вместе с папой. Но большую часть времени моей компанией занимается тщательно подобранная команда, и я со спокойной совестью могу провести время с мужем и детьми. «Кстати», — говорит Макс, как только мы подъезжаем к шлагбауму на выезде из коттеджного поселка. «Тот дом, в котором мы жили с Демидом, я решила продать, потому что он хранил кучу воспоминаний о бывшем муже и прежней жизни. А на нашу с Ильдаром свадьбу Валеев преподнес мне подарок, вручив ключи от нашего нового гнездышка, где мы начали создавать нашу общую историю». «Забыл вам сказать. Баба Софа не смогла до вас дозвониться», — говорит он про маму Ильдара. «Но она очень ждет сегодня к себе в гости пельмешку. Сказала, что раз я улетаю в лагерь, то можно родителям дать отдохнуть от детей. С чего это она вдруг? Хмурится Ильдар, для которого каждая ночевка Милеши у бабушки — настоящее испытание. А еще она сказала, что приготовила для мамы баночку огурчиков. Огурчиков? Вопросительно приподнимает брови муж и переводит взгляд на меня, останавливаясь на светофоре. А я стараюсь подавить улыбку. Значит, свекровь заметила, как я последний раз налегала на ее соленье и как меня воротило от любимых пирогов, после чего и сделала свои выводы. Остаток дороги в Алеев хмурится, явно размышляя над чем-то. Передав сына в руки тренера, мы прощаемся и возвращаемся в город. Милена спит, поэтому мы никуда не торопимся. «И долго ты собиралась молчать?» — внезапно спрашивает муж. «Не собиралась». Улыбаюсь теперь в открытую, радуясь тому, что муж обо всем догадался. «Планировала сегодня сделать для тебя сюрприз». «Так, значит, я все правильно понял?» Супруг мажет по мне взглядом и сворачивает к обочине, паркуя машину. «Правильно». Достаю из сумки черно-белый снимок УЗИ, где отображается плодное яйцо. «Знаю, мы не планировали пока, но...» «Вот, наш будущий малыш», — вручаю мужу. «5 недель?» — расплывается в улыбке Валеев. «Да, 5 недель. В марте ты станешь папой во второй раз». «Стася!» Ильдар отстегивается и притягивает меня к себе, впиваясь в мои губы горячим поцелуем. «Королева моя! Спасибо!» Не перестает целовать меня. «Спасибо, любимая. Я не думал, что могу быть еще счастливее. Но сейчас я на 7-м небе!» Обнимает меня крепко. Утыкаюсь лицом в его шею, вдыхая любимый аромат. И чувствую, как по щекам текут слезы радости. «Ты что, родная?» Отстраняется он и вытирает мои слезы большими пальцами. «Почему плачешь?» «От счастья, Ильдар. С тобой я плачу только от счастья. И я обещаю тебе, что так будет всегда. Я никогда не заставлю тебя плакать от боли или обиды». «Я знаю». Прижимаюсь к его губам. «И каждое утро благодарю небеса, что тебе хватило терпения и настойчивости». «С самого первого взгляда на тебя я знал, что ты моя женщина. И когда появился шанс забрать тебя навсегда, я не мог отступить. Люблю больше жизнь тебя и наших детей». «А я тебя». Сидим еще какое-то время в обнимку, не желая двигаться с места. И только когда дочка начинает возиться в кресле, заводим машину и трогаемся, зная, что сегодня у нас целая ночь на двоих, чтобы отпраздновать следующий этап в нашей жизни, а за ночью долгие-долгие годы во взаимопонимании и любви. Конец. Читала Юлия Сапконюк.